Глава 70. Вася. В помещении накурено. Глаза щиплет от табачного дыма. Шикарный деревянный стол, массивные портьеры. Помимо меня тут еще две девицы. В миниатюрных нарядах подносят закуски и напитки. Во главу стола садится отчим. Рядом с ним незнакомый мужчина. А слева сидит Влад. Я залипаю на нем несколько секунд и буквально не могу пошевелить ногами. Он кажется таким спокойным, даже расслабленным. Уверенно ведет беседу с сидящим слева мужчиной. Такой серьезный, контролирующий ситуацию, будто для него поход в бордель – самое обычное дело. «Шевелись, детка!» – командует его отец. «Особое приглашение нужно!» Вздрагиваю всем телом, и бутылка на подносе подскакивает. Негромкие разговоры затихают, и взгляды собравшихся обращаются ко мне. Кожа обжигает жаром, и я опускаю взгляд, чтобы мой сводный препод случайно меня не узнал. Делаю глубокий вдох и уверенно шагаю к столу. Наливаю дорогой виски в прозрачные стаканы. Лед в них трескается, но этот тихий треск, кажется, замечаю только я, потому что все остальные мужчины возвращаются к беседе. «Сергей Михайлович!» «Спасибо вам за гостеприимство!» Отчим откидывается спиной на кресло. «Тут у вас и правда весьма интересно!» Краем глаза замечаю неприятный взгляд отчима, скользящий по моему декольте. «Заинтересовал кто-то конкретный?» Усмехается сидящий от него справа мужчина. Бросаю на него быстрый взгляд, и руки начинают дрожать еще сильнее, потому что я узнаю депутата Громова. Недавно по телеку его в политической рекламе видела. «Я женатый человек!» – усмехается отчим, и я выдыхаю с облегчением. Наконец-то он об этом вспомнил. У нас с мамой, конечно, не самые теплые отношения, но мне за нее все равно обидно. Хорошо, что отчим все-таки вспомнил, что дома его жена ждет. Однако, как только я расслабляюсь, Роман Сергеевич продолжает свою мысль. «Поэтому не откажусь от пары рабочих сучек!» У меня расширяются глаза – когда на попу приземляется мясистое ручище. «Ой!» – непроизвольно скрикиваю. Рука дрогает, и пара капель виски оказывается на брюках Шумовского-старшего. «Совсем охуела!» – ревет он, бесцеремонно отталкивая меня в сторону. Отчим встает, быстро отряхивая дорогой костюм, а я испуганно пячусь назад, не зная, чего ожидать дальше. «Ее оштрафуют!» – депутат тут же встает. «Я дам распоряжение. Как тебя зовут?» На этот раз он обращается ко мне, а у меня во рту настолько пересохло, что даже язык не шевелится. Сердце уходит в пятки, а голова начинает кружиться. «Я...» — говорю так тихо, что кажется, даже стоящему рядом отчиму не слышно. Надеюсь, что не слышно, ведь по голосу меня можно легко узнать. «Давайте вернемся к делам!» Внезапно беседу прерывает резкий голос Влада. «Пара капель на брюках – не повод наказывать девушку!» Не могу удержаться от того, чтобы не бросить быстрый взгляд на Влада. Он обращается к своему отцу, но при этом, не мигая, смотрит на меня. Застываю в ужасе, когда замечаю, как прищуриваются его серые глаза. На секунду в них мелькает удивление. «Неужели узнал?» Однако в следующий момент Влад продолжает ровным, ничего не выражающим голосом. «Она, наверное, новенькая. Разберешься с ней после». «Да, ты прав, сын», – кивает отчим, снова садясь за стол. «Дела важнее. Приберись тут». Уже не глядя в мою сторону, бросает мужчина, и я быстро стираю пролитую жидкость салфеткой и убираю поднос. Несмотря на то, что мне в уши словно ваты набили, я различаю некоторые фразы. И то, что я слышу, мне совсем не нравится. Кажется, дела моего отчима совсем далеки от прозрачности. Мужчины негромко обсуждают какие-то слияния, пьют и беседуют о том, как скрыть свои делишки под тень легального бизнеса. Получается, другая часть бизнеса нелегальная. Депутат Громов вскоре выходит из зала, и остается лишь 5 человек. В этот момент один из мужчин оборачивается в сторону официанток и гаркает: «Пошли вон!» Меня дважды просить не нужно. Я и так услышала все, что мне нужно. Конечно, хотелось бы подробностей, но... Теперь я точно знаю, что муж моей матери замешан по самые уши в чем-то нелегальном. И его сын, видимо, тоже. Поворачиваю спиной к столу, когда до моего слуха доносится. «Лень, давай уже подпишем бумаги. Ты знаешь, что мы нужны друг другу. Наш бизнес станет только крепче, когда поженятся наши дети. Влад и Вероника унаследуют империю легального дела, когда мы переведем свои активы на новые рельсы». Нервно сглатываю, слыша знакомые имена. «Так вот, значит, в чем дело. Влад и Вероника. Они не просто жених и невеста. Они наследники бизнеса их родителей. Все понятно. Влад – сын преступника. И сам тоже преступник. Да не просто преступник, а оборотень в погонах. Он прекрасно знает, чем занимается его отец, и покрывает его, решая все проблемы с законом через свою должность в прокуратуре. На душе становится так гадко, что глазам приливают слезы. С трудом подавляю всхлип и быстро шагаю к двери. Влад никогда не изменится, и Веронику он бросать тоже не намерен, что бы он мне там ни говорил. Сейчас они подпишут какие-то бумаги, и после этого Влад будет обязан на ней жениться. Хотя, может, оно и к лучшему. Быть может, моему ребенку вообще не стоит знать такого вот отца, преступника, лжеца и подлеца. Уверенно иду к двери, решая как можно скорее покинуть этот ужасный мужской клуб. Выхожу из VIP-зала и, отойдя на несколько метров, прислоняюсь спиной к прохладной стене. Даю себе передышку, оглядывая помещение в поисках Леры и Олеси. Их нигде не видно. Я на секунду прикрываю глаза. Боже, какая же я была дура, что верила в его бесконечную ложь. Идиотка, просто непроходимая. «Ты что тут делаешь?» Резкий шепот прямо в ухо, и стальная хватка на моем локте заставляет вздрогнуть всем телом. Я забываю, как дышать, резко поворачивая голову влево. Надо мной возвышается Влад. Он яростно смотрит мне прямо в глаза. На скулах мужчины играют желваки. Он меня узнал, и он в ярости.